59. Торт фруктовый. Торт приготавливают и пропитывают сиропом так же, как описано в предыдущих рецептурах. Смазывают пласты и боковые стороны фруктовой начинкой, бока обсыпают бисквитной крошкой или орехами. На поверхность укладывают консервированные фрукты в виде орнамента и заливают желе. Бисквит, рецепт 47, 400 граммов. Начинка фруктовая, рецепт 23, 250 граммов. Сироп для пропитывания, рецепт 12, 120 граммов. Желе, рецепт 17, 70 граммов. Бисквитная крошка, 10 граммов. Фрукты, 120 граммов. Выход, килограмм. Изделие из масляного бисквита. Рецепт 60. Тесто для масляного бисквита. Приготавливают бисквит следующим образом. Яйца разделяют и белки взбивают до устойчивой пены. Масло размягчают до пластичного состояния, добавляют сахар и взбивают 5-10 минут. Затем постепенно добавляют желтки и половину взбитых белков. Взбивание продолжают до исчезновения кристаллов сахара, затем перемешивают с просеянной мукой и оставшимися взбитыми белками. Выпекают масляный бисквит в формах разной величины или на противнях, которые предварительно смазывают маслом и посыпают мукой, сухарями или растертыми орехами. Иногда выпекают круглые тонкие лепешки, из которых формуют торты, либо из кондитерского мешка отсаживают мелкое печенье. Яйца 12 штук, мука 8 столовых ложек, сахар 12 столовых ложек, масло сливочное 140 граммов, крахмал 4 чайные ложки, выход – килограмм. 61. Пирог ванильный. Отделяют белки от желтков. Подогретое до консистенции густой сметаны масло, крахмал, муку и ванильный сахар перемешивают лопаточкой, затем, взбивая тесто, постепенно добавляют яичные желтки. В другую емкость наливают охлажденные белки и венчиком взбивают их в стойкую пену. В конце взбивания постепенно добавляют сахарный песок, обе массы перемешивают и полученное тесто выкладывают на противень или в форму, предварительно густо смазанное маслом. Выпекают пирог 25-35 минут при температуре 180-200 градусов. Мука – стакан, сахар – 3 четверти стакана, масло сливочное – 150 граммов, крахмал картофельный – 1 столовая ложка, яйца – 5 штук, ванильный сахар на кончике ножа, выход – 700 граммов. 62. Кекс столичный. Размягченное до консистенции сметаны масло растирают с сахаром, затем, взбивая массу деревянной лопаточкой, постепенно добавляют яйца, соль и коньяк и 15-20 минут взбивают. Когда образуется равномерная пышная масса, добавляют изюм и муку, перемешанную с содой, и быстро замешивают тесто. Готовое тесто кладут в смазанные маслом и посыпанные мукой формы, выравнивают поверхность теста и ставят формы на противень, оставляя между ними промежутки. Выпекают кексы массой по 60-100 граммов в течение 25-35 минут, а массой 500-600 граммов в течение часа при температуре 190-200 градусов. После охлаждения кексы вынимают из форм, зачищают ножом или теркой подгоревшие места и обсыпают сахарной пудрой. Поверхность готовых кексов имеет продольные трещины. Мука – стакан, сахарный песок – 3 четверти стакана, изюм – 3 четверти стакана, масло сливочное – 130 граммов, яйца – 3 штуки, соль – 1/8 чайной ложечки, сода тоже 1/8 чайной ложечки, коньяк 1 столовая ложка, сахарная пудра 1 столовая ложка, выход 600 граммов. 63. Торт «Птичье молоко». Масло с сахаром взбивают до однородной массы. Добавляют яйца, в которых растворяют ванильный сахар. Взбивают массу до пышности, затем засыпают муку и замешивают тесто. Выкладывают его на смазанный жиром противень в форме двух равных пластов. Выпекают при температуре 220 градусов 5-8 минут. Для приготовления крема желатин замачивают в воде на 2-3 часа. К набухшему желатину добавляют сахар и нагревают на слабом огне до полного растворения сахара и желатина. В это же время взбивают яичные белки до устойчивой пены. В конце взбивания добавляют лимонную кислоту. Не прекращая взбивание, тонкой струей вливают горячий сироп и продолжают взбивать еще 10-15 минут. Одновременно взбивают масло со сгущенным молоком и ванилином до пышности. Все это соединяют с белковой массой и взбивают на тихом ходу миксера еще 5 минут. Выпеченный полуфабрикат укладывают в прямоугольную форму без дна, можно склеить из плотной бумаги. Покрывают слоем крема, а затем кладут второй полуфабрикат и сверху опять наносят слой крема, заполняя форму до краев. Если не отделывать торт шоколадом, то на его поверхность наносят волнообразный рисунок ложкой или корнетиком, наполненным тем же кремом. Торт ставят в холодильник до полного застывания крема. После застывания крема тонким ножом торт вырезают из формы. При желании поверхность и боковые стенки торта можно отделать шоколадом, приготовленным по рецепту 105. Для теста. Яичные желтки 4 штуки, сахар 3 четверти стакана, масло сливочное 100 граммов, сода 1/4 чайной ложки, мука 3 четверти стакана, ванильный сахар на кончике ножа. Для крема. Сахар – стакан с четвертью, желатин – 1/2 столовой ложки, вода – 1/3 стакана, яичные белки – 4 штуки, кислота лимонная – 1/4 чайной ложки, масло сливочное – 200 граммов, сгущенное молоко – 200 граммов, для отделки – шоколад – 200 граммов, выход – килограмм – 300 граммов. Изделия из заварного теста. 64-й рецепт. Тесто заварное. Воду, масло и соль, перемешивая, нагревают до кипения, всыпают муку и все тщательно вымешивают в течение 5-10 минут, следя за тем, чтобы не образовывалось комков. Заваренную массу охлаждают до 80 градусов и в течение 15-20 минут, помешивая веселкой, постепенно в несколько приемов добавляют яйца. Подготовленное заварное тесто кладут в кондитерский мешок и отсаживают из него изделия разнообразной формы. При выпекании изделий противень слегка смазывают жиром, излишний жир способствует образованию трещин на нижней корке. Мука 2,5 стакана, масло сливочное 200 граммов, яйца 15 штук, соль 3/4 чайной ложки, вода или молоко, стакан с 2/3, выход килограмм. 65-е. Профитроли. Профитроли изготовляются из заварного теста путем отсаживания мелких шариков из кондитерского мешка с гладкой трубочкой с диаметром отверстий 8-10 мм или чайной ложкой. Профитроли отсаживают на лист, слегка смазанный маслом, на расстоянии 2-2,5 см один от другого и выпекают при температуре 180-200 градусов. Используют их как гарнир к бульону или наполняют кремом и глазируют шоколадом или помадой. 66-е. Пирожная трубочка со сливочно-шоколадным кремом. Приготовленное заварное тесто отсаживают на противень в виде длинных палочек и выпекают. Отделывают выпеченные заготовки разными способами. Первый способ – прокалывают заостренной палочкой в одном или двух местах боковую поверхность выпеченной заготовки. Из корнетика наполняют внутреннюю полость сливочным или заварным кремом и глазируют поверхность пирожного подогретой помадой. Второй способ. Наполненные трубочки смазывают сверху кремом и обсыпают крошкой, приготовленной из измельченных, сломанных или неудачных палочек с добавлением какао. Сверху пирожные посыпают сахарной пудрой. Третий способ. Верхнюю часть выпеченной заготовки глазируют подогретой помадой. После охлаждения помады разрезают заготовку вдоль и откладывают верхнюю глазированную часть. Нижнюю часть заполняют кремом и накрывают сверху заглазированной половинкой. Пирожные можно изготовить круглой формы или в виде кольца. Ими также отделывают торты. Тесто заварное 100 граммов, крем шоколадный рецепт 19 или 18 или 22 200 граммов, помада рецепт 16 100 граммов, выход 10 штук по 40 граммов. Изделие из слоеного пресного теста. 67 рецепт тесто слоеное. Соль и кислоту растворяют в воде, берут 3/4 общего количества воды, полагающейся по норме. Добавляют яйца, затем муку и замешивают тесто на столе вручную, постепенно вливая оставшуюся воду в течение 20 минут. Тесто должно быть упругим и однородным по консистенции. Замешанное тесто оставляют на 30 минут для набухания клейковины. За это время делают обминку теста через 10 минут. Масло перед закаткой в тесто размягчают до исчезновения комков, а затем перемешивают с мукой в соотношении 10:1. При этом мука поглощает часть влаги, что предотвращает слипание слоев теста при раскатке. Масло, смешанное с мукой, формуют в прямоугольные пласты и охлаждают до 12-14 градусов. На выстоявшемся тесте делают ножом крестообразный надрез и раскатывают его на подпыленном мукой столе в виде небольшого прямоугольника, так чтобы края выступали, когда на него положат масло. Масло завертывают в тесто, следя за тем, чтобы тесто и масло были одинаковой консистенции. Раскатывают подготовленный кусок теста с маслом на столе, посыпанном мукой, кондитерской скалкой во все стороны, медленно, плавно, до толщины 1 сантиметра, причем края его должны быть тоньше, чем середина. С пласта сметают муку и складывают его в четверо, так, чтобы противоположные края сходились не посередине пласта, а немного отступив в одну сторону. Раскатанное тесто охлаждают в течение 20 минут, чтобы обеспечить сохранность прослоек масла и теста. Тесто накрывают мокрой салфеткой, чтобы оно во время выстояки не покрылось корочкой, которая сохраняется в готовой продукции и придает ей жесткость. Охлажденное тесто вновь раскатывают, складывают в четверо и опять охлаждают не менее 30 минут. Затем снова раскатывают и складывают втрое или в четверо. При разделке слоеного теста ножи и выемка должны быть острыми, так как тупой инвентарь мнет края теста, и это препятствует его подъему. Нельзя также мять края подготовленных изделий. Поверхность слойки смазывают желтками или яйцом с небольшим количеством воды. Выпекают слойку при температуре 210-230 градусов в течение 25-30 минут. Во время выпечки масло между слоями теста расплавляется, влага из теста испаряется в пространство между слоями, объем изделия увеличивается в 2-3 раза. Изделия приобретают пышность и слоистость. Перед выпечкой некоторые изделия в нескольких местах прокалывают, иначе они сильно деформируются. Мука 2 стакана, вода 1 стакан, яйца 2 штуки, соль 1/3 чайной ложки, лимонная кислота на кончике ножа, масло сливочное или маргарин для прослойки 300-400 граммов. Мука для масла 4-5 чайных ложек. Выход – килограмм. 68. Валаваны. Валаваны выпекают в виде тарталеток или лепешек. Для приготовления валаванов в виде тарталеток тесто раскатывают слоем толщиной 0,5 сантиметра и гофрированной или гладкой выемкой овальной формы вырезают по 2 лепешки на каждый валаван. Одну укладывают на лист смоченной водой и смазывают яйцом. Из второй лепешки выемкой меньшего размера вырезают середину. Полученное кольцо укладывают на первую лепешку и прижимают выемкой, затем смазывают яйцом и выпекают. Для валаванов в форме лепешек, крутонов, из раскатанного теста вырезают гофрированной выемкой кусочки овальной формы, которые укладывают на лист, смазывают яйцом и выпекают при температуре 250-260 градусов. После охлаждения валаваны наполняют начинкой – рыбой, икрой, курицей, грибами, фасолью с грибами и другими начинками. Тесто слоеное 600 граммов, яйцо для смазки 1 штука, выход – 20 штук по 30 граммов. 69. Языки или рожки слоеные. Слоеное тесто раскатывают слоем толщиной 5-6 мм, сметают муку и гофрированной овальной выемкой вырезают лепешки. Стол посыпают сахарным песком и раскатывают на нем в длину лепешку. После этого изделие укладывают на лист смоченной водой, стороной покрытой сахаром, кверху. Посередине вдоль языка проводят полоску зубчатым резаком или делают проколы вилкой, чтобы при выпечке не было вздутий. Выпекают языки при температуре 220-250 градусов до тех пор, пока сахар на поверхности не начнет слегка плавиться, что придает изделиям блеск. Рожки слоеные готовят из того же теста. Вырезав лепешки, кондитерским мешком отсаживают полоску повидла 20 граммов и, смазав один край лепешки яйцом, прижимают к нему второй. При укладке на лист их слегка закругляют. После выпечки и остывания рожки посыпают сахарной пудрой. Слоеное тесто 600 граммов, сахар для разделки языков – стакан, джем для рожков – стакан, выход – 10 штук по 50 граммов. 70-й рецепт – пирожное слойка с кремом. Слоеное тесто раскатывают пластами толщиной 4-6 мм, укладывают на противень, смоченный по краям водой, прокалывают в нескольких местах и выдерживают до выпекания 10-15 минут. Выпекают пласты при температуре 210-230 градусов. Готовность пласта определяется поднятием одного из его углов. Если пласт не сгибается, значит он испечен. После охлаждения на пласт наносят сливочный крем, накрывают другим пластом и прижимают по всей поверхности. Поверхность пласта покрывают тонким слоем крема и посыпают слоеными крошками, приготовленными из обрезков слоеных пирожных и протертыми через редкий грохот, и снова прижимают, чтобы выровнять поверхность. Пласт разрезают на пирожные 3×7 сантиметров и посыпают сахарной пудрой. Торт, слоеный с кремом массой 500 и 1000 граммов, приготовляется и отделывается также. Тесто слоеное 300 граммов, крем, рецепт 19, 150 граммов. Выход 10 штук по 45 граммов. 71. Пирожки с различными фаршами. Из слоеного теста раскатывают на столе под пыленным мукой пласт толщиной 5-6 мм. Круглой или овальной выемкой вырезают лепешки. На середину их кладут начинку. При приготовлении овальных пирожков Одним краем лепешки, смазанным яйцом, закрывают начинку, слегка прижимая поверхность пирожка. Для круглых пирожков фарш накрывают вторым кругом и прижимают тесто вокруг фарша выемкой, предварительно смазав край яйцом. На лист, смоченный водой, кладут пирожки, смазывают их яичной смесью и немедленно выпекают при температуре 240-250 градусов. Тесто слоеное 600 граммов, фарш, рецепты 1, 6, 7, 300 граммов, яйцо для смазки 1, выход 12-15 штук по 60-70 граммов. 72. Кулебяка. Слоеное тесто раскатывают пластом толщиной до полусантиметра и вырезают из него полосу шириной 13-15 сантиметров и длиной по размеру листа. Полосу теста помещают на смоченный водой лист, а на середину во всю длину кладут фарш. Его накрывают другой полосой теста, которая должна быть несколько шире первой, чтобы, не растягивая тесто, ею можно было покрыть начинку и края нижнего слоя, предварительно смазанного яйцом. Верхний слой теста плотно прижимают к фаршу и краям нижнего слоя, придавая кулебяке ровную по всей длине форму, после чего срезают с краев лишнее тесто. Кулебяку смазывают яйцом и украшают тонкими полосками или различными фигурами, полумесяцы, звездочки, ветки и другое, вырезанными из того же теста. После этого ее снова смазывают яйцом, поверхность прокалывают в нескольких местах для выхода пара и выпекают при температуре 220-230 градусов. Кулебяку можно приготовить с двумя или тремя видами фарша, располагая их слоями один над другим. Например, в верхние и нижние слои кладут отварной рис, смешанный с визигой или яйцами, а в середину между ними жареную рыбу, нарезанную тонкими ломтиками. Или на отварной рассыпчатый рис укладывают слои крутых яиц, нарезанных кружочками, а сверху мясной фарш. Если кулебяку готовят с сочным фаршем, нижний слой теста выпекают почти до готовности, а затем, чтобы нижняя часть кулебяки не подгорела, уменьшают нагрев снизу. Тесто слоеное, рецепт 67, 600 граммов, яйцо для смазки 1 штука, фарш 500 граммов, выход – килограмм.